«Осталось 1,5 минуты!» — проревело чудовище. Волосы у Жана встали дыбом. «А я-то издевался над беднягой Жаном трусом!» — с искренней жалостью подумал он. «Кто бы мог подумать, что и меня ждет та же участь, что и мои волосы встанут дыбом! По крайней мере, пусть зубы не щелкают, как кастаньеты!» Но, увы, и эта беда его не миновала к величайшей радости великана. «Ба, гляди-ка, гляди! Твои зубки выплясывают трусливую сарабанду!» — завопил он в восторге. «Да чего же приятная мелодия! Так и подмывает пуститься в пляс!» И любитель танцев стал вальсировать сам с собой, хлопая себя по ляжкам и неуклюже вскидывая ноги. Между тем несчастный Жан, почти трус, мало-помалу превращался в Жана-труса. Глаза его округлились от страха, и тоскливый ужас подполз к его сердцу. Скоро, совсем скоро он на коленях будет просить пощады. Какой позор! «Осталось всего 20 секунд», — объявил великан свирепо и радостно потирая руки. «Только 20 секунд!» Но тут произошло нечто невероятное. Жан, почти трус, вдруг не выдержал. С молящими руками и глазами, готовыми выскочить из орбит, он, отбивая зубами барабанную дробь, испустил долгий и отчаянный вопль. И уж не знаю, какими волшебными путями его тревожный и далекий призыв дошел до автора, и моя рука тут же запечатлела на бумаге этот сигнал бедствия. «Помогите мне! На помощь, сеньор Жозе Гомес Феррейра! Спасите меня! Спасите меня, сеньор Жозе Гомес Феррейра! На помощь!» Итак, я, Жозе Гомес Феррейра, родившийся в городе Порто на улице Мус, лицензиат прав Лиссабонского университета, поэт, бывший консул, бывший статист кино и так далее и тому подобное, должен с грустью отметить, что считаю Жана Смельчака побежденным с того момента, когда великан с моноклем применил запрещенный прием и рассеял Жана Труса в воздухе. В том воздухе, скажу в скобках, которым мы дышим издавна, хотя, быть может, яд содержится в нем в меньших дозах. И верный своему долгу беспристрастного летописца, я готов был признать поражение Жана Смельчака, хотя сердце у меня обливалось кровью. Но внезапно и в весьма драматической форме он воззвал ко мне, и его трепещущие руки протянулись к моей чернильнице. Неожиданный призыв о помощи, клянусь, он не входил в мои расчеты, донесся из глубин подсознания. Ведь создал я Жана Смельчака, желая наделить его самым благородным свойством, каким только может гордиться человек – мужеством. Истинным мужеством. Бесстрашным сердцем. Почему бы не признаться, что этот призыв взволновал и растрогал меня до слез? И я без промедления вступил в битву с тайными силами, которые ополчились на Жана Смельчака, стремясь его унизить. «Нет, мои дорогие, на синего рака я согласия не дам. Никоим образом. Я уступчив, я добр, но на это я не согласен. Давайте, по крайней мере, обсудим сложившуюся обстановку». И мы стали ее обсуждать. Демократически. Долго. Хотя каким-то чудом все это обсуждение вместилось в ничтожную долю секунды. И пришли к единственно возможному выводу. На иные меры я, конечно, никогда бы не согласился. Жана надо спасти. И мне осталось лишь придумать любой, пусть самый нелепый способ вызволить героя из зала с глухим окном и стальной дверью. Что ж, приступим к делу. Простите за отступление и вернемся к нашему рассказу. Произошло и в самом деле нечто невероятное. Внезапно Жану бросились в глаза два малюсеньких желтых пятнышка на одной из стен. Две кнопки? Возможно. Но он в этом и не пытался убедиться. Собрав последние силы, он нажал на эти кнопки без всякой уверенности в успехе, но смутная надежда все же теплилась в его сердце. И, как мы предвидели, случилось нечто неожиданное. В мраморной стене открылась щель, и Жан-смельчак выскочил через нее в тот миг, когда великан уже объявил себя победителем. «Готово! Ты!» И тут щель закрылась, и очутившийся в ловушке гигант яростно завопил. «Проклятый! Ты нажал на волшебные кнопки, и теперь я не смогу открыть ни двери, ни окна! Ах, будь моя воля, я бы сварил тебя в котле с кипящим маслом и вырвал бы тебе глаза, чтобы мои детишки играли ими в камушки! Я бы содрал с тебя живьем кожу и сшил из нее себе перчатки, а из твоих волос сделал бы зубную щетку!» «Как бы не так!» — возразил ему Жан. «Не пройдет и получаса, и я всласть посмеюсь над тобой. Каково будет, когда ты на коленях станешь просить у меня прощения? Какой стыд! Великан-трусишка! Великан с шевелюрой дыбом!» Чудовище не отвечало. В слепой ярости оно таранило ногами дверь. А Жан-смельчак, растянувшись на полу, терпеливо ожидал, когда начнется спектакль, в котором главную роль сыграет великан с душой Жана-труса. И не прошло и 10 минут, как мститель с разбитым моноклем, наглотавшись трусливого воздуха с жалобным ревом и зверкой из своей утробы, слезные мольбы. «Не обижай меня! Я боюсь! Не бейте меня! О, мама, родная мама, спрячь меня в своих юбках!» Но наученный горьким опытом Жан-смельчак, опасаясь неожиданного подвоха или коварной ловушки, счел за благо не торопиться. Он выждал еще несколько минут, а затем нажал кнопку, и дверь растворилась. Бедный великан! Стоя на коленях, съежившись в комок, он молил о пощаде. Руки его дрожали, зубы стучали точно горох в погремушке. Поджилки тряслись. Волосы встали дыбом, как будто по ним прошел электрический ток. Из слепого глаза капали слезы. «Не убивай меня! Спрячь меня от буки!» — молил несчастный, и голос его рокотал, как далекий гром. «Не бойся, я тебя не трону!» — успокоил его размягченный Жан-смельчак. «Говоря откровенно, ты внушаешь мне только жалость и омерзение. Вот тебе, дурак!» Жан легнул незадачливого великана и выбрался из ловушки, радуясь, что не поддался чувству мести.